те столь категоричной отповеди, полученной им от своего подопечного. «Ладно, попытаемся убедить твою матушку», — сказал он. «Я поговорю с ней, как только она спустится вниз». Утром того же дня мы с юным Маденом сидели на террасе, склонившись над картами в атласе. И в это время, как он слушал мою лекцию о магнитном склонении, проекциях и магнитной девитации, мы увидели брата и сестру, прогуливающихся по розовому саду и погруженных в серьезную беседу. «Сэр Ричард изволит уговаривать мою маму», — заметил Фрэнк в присущей ему юмористической манере. Я поднял глаза. Миссис Маден выглядела очень возбужденной и взволнованной. Однажды она остановилась посреди дорожки и в отчаянии заломила руки. Казалось, она в чем-то умоляла своего брата. Тот отвечал ей, сопровождая слова широкими жестами рук и пожатием плеч, что опять вызывало между ними оживленный спор, пока оба не скрылись за аккуратно подстриженной живой изгородью. Наконец они подошли к ступеням, ведущим на террасу, и мы встали, приветствуя их. «Матушку удалось убедить», — вполголоса иронически произнес Фрэнк. «По правде говоря, бедная леди казалась скорее напуганной, чем убежденной, судя по ее расстроенному лицу, хотя она пыталась казаться спокойной». «Значит, я еду, мама?» — спросил Фрэнк. «Да, мой мальчик, твой дядя считает это необходимым». «Для твоего образования», — подхватил сэр Ричард. «Все готово. Мы отправляемся послезавтра». «Так скоро», — пробормотала миссис Маден со слезами в голосе. «Если мы хотим чего-нибудь добиться, то надо действовать, мама, пока секрет не распространился по всей округе». Мальчишка совсем не проявлял сочувствия к естественной печали своей матери. Впрочем, я отнес это за счет юношеского эгоизма Фрэнка, озабоченного только своими проблемами. Я мог бы припомнить немало случаев, когда и сам поступал подобным же образом. И память об этом теперь вызывала во мне острое чувство стыда и сожаления. Мы взяли с собой Питера, конюха, некогда служившего на корабле, поручив ему временно охранять Фентона и Пайка. В связи с отсрочкой выплаты 2000 гиней можно было не опасаться, что Фентон попытается улизнуть от нас. Но, с другой стороны, мы не должны были спускать с него глаз, чтобы не дать ему возможность заключить параллельно сделку с кем-нибудь еще. До тех пор, пока мы не окажемся на борту судна, этих двоих следовало оберегать столь же ревниво, как и саму карту и бесценные координаты нашего острова. Итак, в назначенное утро шестеро бодрых и оживленных путешественников выехали из ворот Маденхолла, направляясь на Мадагаскар. Был заложен семейный экипаж. Сэр Ричард и Фрэнк ехали внутри, а оба пирата снаружи, на запятках. Хадсон, который должен был вернуться с каретой и лошадьми в поместье и служить там дворецким вплоть до нашего возвращения, рядом с кучером, а мы с Питером верхом. Он на коренастой невысокой лошадке, а я на своей кобыле. Весь верх экипажа и багажное отделение были заполнены разнообразной поклажей. Дон бежал рядом, время от времени залезая на козлы, когда перегревался или слишком уставал. Возле таверны неряшливая жена Симпкинса выбежала на дорогу навстречу нам. Волосы у нее были растрепаны, платье в беспорядке, а глаза дико сверкали, когда она неожиданно появилась прямо перед мордой моей кобылы, так что я едва успел натянуть поводья. Карета остановилась, и сэр Ричард сердито высунулся из окна. «Та-та-та! Это еще что такое?» — спросил он. «Мой муж!» — запричитала она. «Вы едете в Ланон?» «Да. И что из этого?» «Сегодня уже третий день, как он подрядился отвезти в Ланон еврея в меховом плаще. Еврей зачем-то приезжал к вам, как он мне сказал. Похоже, сэр, Джим не собирается возвращаться. Он забрал все деньги —